«Ким Дакча, архангелы прибыли!» — воскликнула Хан Суюн. Все больше архангелов спустилось на поле битвы в сопровождении ослепительных лучей света, и в центре них была Уриэль, владеющая пламенем пожарища. «Я и Габриэль тоже хотим присоединиться к компании Ким Дакчи, понимаете, можно?» Уриэль сказала это нам как раз перед тем, как мы ушли в последний сценарий. «Она хотела присоединиться к нашей туманности и хотела стать нашей силой», — сказала она. Книга «Созвездие», которая больше всего изменилась по сравнению с оригинальным текстом романа, который Ким Дакча знал. «Я так и не понял, почему Уриэль так понравилась наша история. Вы действительно хотите зайти так далеко, чтобы помочь нам? Все, что я мог сейчас сделать, это трусливо воспользоваться ее доброй волей». Новое великое добро появилось в Эдеме. Статус Уриэль ощущался невероятно сильно. Теперь она больше не была созвездием повествовательного ранга Уриэль. Ку-гу-гу-гу-гу. Новое великое добро, созвездие мифологического ранга посмотрели на Уриэль и начали волноваться. Новое великое добро Эдема, существо, предназначенное для замены созвездия мифологического ранга Метатрона. Уриэль стала лидером Эдема и решила помочь нам. Все серафимы, подготовьтесь. Глава 96.2. Демоноподобный огненный судья. Часть 2. Наряду с сигналом Рафаэль, архангелы столкнулись с созвездиями повествовательного ранга из папируса и вет. Древнейшее добро ищет своего врага. Вы действительно думаете, что подобные жалкие потуги разрушенной туманности могут опрокинуть исход этой битвы? Даже тогда один оставался в растерянности и поднял копье, чтобы направить его на Уриэль. И копье бога, которое, по общему мнению, никто не мог избежать, Гунгнир, полетело к ней. «Убирайся с глаз моих». Статусы пламени пожарища и Гунгнира столкнулись. Громовые удары Одина, разрывающие небеса, и пожар Уриэль, подобные пламени ада, столкнулись лицом к лицу. Два статуса сражались с невероятной интенсивностью. В битве между двумя созвездиями мифологического ранга, где ни один из них обычно не отступал, неожиданно первым вышел Один. Его левая рука, удерживающая копье, слегка дрожала. «Как жалко, Один. Позволь мне помочь». Созвездия мифологического ранга были гораздо более чувствительны к опасности, чем любые другие существа. Они были самыми старыми звездами в этом мире, которые ненавидели неожиданные переменные. И именно поэтому они никогда не допускали появления даже малейшей опасности. Созвездия мифологического ранга обменялись взглядами в мгновение ока и одновременно начали бомбардировку Уриэль. Ква-ква-ква-ква. Даже если бы теперь она была великим добром Эдема, Уриэль все равно не смогла бы защититься от такой атаки. Однако она не отступила. Хотя перья ее крыльев были сорваны, а бледная история плескалась на ее нежных щеках, меч нового лидера Эдема совсем не ослабел. «Никто из вас не является моим главным врагом, Уриэль, которая всегда наблюдала за нашей историей с высоты небес. Ее глаза теперь смотрели в мою сторону. Туманность Эдем готовит свою гигантскую историю. Дакчаси, издалека мои спутники, включая Чон Хиван, бросались к нам. Может быть, она уже знала правду. Знала, что Уриэль планировала сделать здесь. Цу-чу-чу-чу-чут. Эдем не мог сражаться со всеми этими великими туманностями. Сила созвездий мифического ранга, проникающих в этот ковчег, будет равна всему самому звездному потоку. Так что, если кто-то хотел победить их, ему требовалась гигантская история с поистине невероятной вероятностью. Преобразование сцены активируется. Проще говоря, нужен был огромный миф, который мог привести все остальные мифы к гибели. Я, демоноподобный огненный судья. Уриэль медленно моргнула, и глаза ее горели, как настоящее демоническое пламя. Я желаю зла, которое подтвердит мой модификатор. Когда ее слова подошли к концу, пламя, вспыхнувшее из ее пламени пожарища, прожигало звезды на небесах. Что-то начало извиваться с другой стороны ада. Древнейшее добро взывало к врагу. В этот момент глаза Ликильона внезапно побелели, и демон, свернувшись калачиком в самой глубокой яме ада, ответил на этот призыв. Что-то похожее на черные грозовые тучи прокатилось из-за горящего неба. То, что не было Асгардом, неведоми, а также не являлось папирусом, затопило все пространство, направляясь к этой стороне и излучая поистине презренную и коварную ауру. Созвездие правитель самой глубокой ямы открывает пандемониум. Демоны начали просыпаться и подниматься из недр горящего ада. Древнейшее зло ищет своего врага. Стена, разделяющая добро и зло, раскрывает свою основу. Мастер пандемониума, выжидающий бесчисленное количество времени, наконец-то раскрыл свои истинные силы вместо отсутствующих королей демонов. Итак, два представителя добра и зла начали сталкиваться с созвездиями мифологического ранга, попавшими между ними, как между молотом и наковальней. Книгой там было древнее существо, наблюдающее за той великой битвой между добром и злом. Химерический дракон взмахнул крыльями сбоку от Синьюсен, внезапно начав излучать свет из глубины своего тела. Это была сцена, которая произошла и в оригинале. Наконец, ее дракон превратился в древнего дракона. Вскоре сияющий золотой блеск ослепил всех. Химерический дракон, теперь обладающий статусом полноценного древнего дракона, взревел самой синевы небес. Драконий зов, вой дракона, который призывал своих родственников, пожертвовав собственной жизнью. Гуах! А с другой стороны темного неба доносились вопли драконов. Следы электричества и пламени танцевали повсюду. Все драконы, живущие в этом мире, прислушались к зову химерического дракона и летели сюда. Степень воспроизводства преобразования сцены быстро растет. Вместо того, чтобы врезаться в созвездий, драконы начали сражаться друг с другом. Даже сердце золотого дракона, заменяющее мое первоначальное сердце, также сильно корчилось. Это было зрелище, которое мы все видели в Великой войне святых и демонов. Книга «Дракон с семью головами и десятью рогами» пробудится из центра самого жаркого ада. Книга «Он дракон среди всех драконов». Вождь драконов, рожденных в центре хаоса, самая старая ненависть в этом мире. Начался фестиваль драконов, бунт драконов, происходящий в самом жарком месте ада. Созвездия мифологического ранга с опозданием осознали, что здесь происходит, и вскрикнули от удивления. Как им могли эти ублюдки быть? Заставьте их остановиться. Все здесь прекрасно знали, какое бедствие может обрушиться на всех собравшихся, если здесь произойдет еще одна великая война святых и демонов. Вы, проклятые ублюдки, посмели. Глава 96.3. Демоноподобный огненный судья, часть 2, великие Такхаби, немногие оставшиеся теперь после жертвы Пихёна, проявили себя в ковчеге. Великий Такхаби Гаран с оборванным рогом громко кричал: подавить вероятность этой гигантской истории. Великие Такхаби активизировали свои полномочия, и созвездия мифологического ранга в ковчеге также использовали свои собственные запасы монет. Созвездие Мастер 25 декабря не хочет великой войны святых и демонов. Созвездие Великая Богородица, сотворившая человека из земли, не хочет великой войны святых и демонов. Созвездие Одноглазый Отец не хочет великой войны святых и демонов. Созвездие Мастера Бедоса не хочет великой войны святых и демонов. Вероятность разворачивающейся преобразованной сцены подавлялась, поскольку одновременно вводилось невероятное количество монет. Вероятность звездного потока текла в направлении, которое большинство хотели видеть. И на этом этапе, похоже, не было никого, кто мог бы пойти против воли тех, кто обладает наибольшим количеством монет в этом мире, за исключением одного существа. Я услышал мягкий гул двигателя сзади, а затем знакомый запах сигары. Вы пришли. Массовый производитель встал на мою сторону и заговорил: это тот тип истории, который я люблю больше всего. Он также сказал нечто подобное тогда, когда мы впервые встретились во время ассоциации гурманов. Он был созвездием, которая любила все истории этого мира. Массовый производитель сформировал нечитаемое выражение, глядя на историю Великой войны святых и демонов, жестоко корчащуюся перед его глазами. Он был также созвездием, которое всю свою жизнь проводило в невероятно массовых масштабах предметы ранга ССС. Это заняло очень много времени. Мои извинения. Честно говоря, я был озадачен, когда впервые услышал, каким будет мой. Я верил, что ни один такой никогда не постучится в мою дверь. А ваши мысли сейчас другие? Массовый производитель безмолвно затушил сигару и убрал огарок. Затем он посмотрел со мной историю Великой войны святых и демонов. История всех наших сражений теперь воссоздалась в этом месте. Массовый производитель рассмеялся. По крайней мере, я думаю, что понимаю одну вещь. Почему моя история уговорила меня накопить такой большой запас монет до сих пор? Монеты начали всплывать из кончиков его пальцев. Их было так много, что я даже не смел попытаться сосчитать их. Похоже, это было сделано с целью завершить единую историю. Монеты, как и сама его жизнь, всосались в небо, и его монеты столкнулись с волей многочисленных созвездий. Созвездия мифологического ранга заревели в гневе, и массовый производитель спокойно открыл рот. «Созвездие, обладающее величайшим авторитетом в мире», — ответила им. «О, мои дорогие созвездия, я искренне прошу прощения, но я просто должен увидеть эту историю до самого конца». И когда все его монеты были введены в вероятность в воздухе, сильный шторм начал охватывать весь ковчег. Тем временем тело массового производителя внезапно начало стареть с видимой скоростью. Созвездие массовый производитель, истощение. Недостаточная вероятность была удовлетворена. Гигантская история сезон света и тьмы полностью воссоздается в этой сцене. Цу-чу-чу-чу-чут. Ужасающий вой взорвался с неба. Вместе с этим взрывом драконы упали на землю. Я быстро притянул Хан Суюн и Анну Крофт ближе, и вместе с Ючин Хёком эвакуировался туда, где находились наши спутники. Наконец, последний стих всех сценариев, уничтожение всех созвездий, быстро приближался к нам. Не втягивайтесь в эту жалкую великую войну святых и демонов. Мы снова и снова побеждали со многими так называемыми великими апокалипсисами и добились этого. Гигантские истории созвездий мифологического ранга начали просыпаться одновременно. Каждая гигантская история, найденная в этом мире, выла, как будто они не желали быть пораженными масштабом великой войны святых и демонов. Однако было уже поздно. Этот дракон однажды взглянет на небо и на землю и ударит своим хвостом. Звезды упадут от этого единственного щелчка хвостом, и направление мира исчезнет. Пара глаз начала светиться из темноты. Хан Суюн неудержимо вздрогнула, как только услышала яростный вой дракона. «Ким Дакча, может ли это быть?» «Именно так и есть. Ты сумасшедший. Если ты снова разбудишь эту штуку сейчас, мы не планируем разбудить этого парня». Я посмотрел на Юсану, сидящую в позе лотоса в углу, сосредоточив все свое внимание на чем-то. Капли пота стекали по ее лбу. Стена, определяющая самсару, поддерживает печать на апокалипсисе. Пока преемник Шакьяму не был жив, запечатанный дракон апокалипсиса никогда не будет вызван в это место. Взволнованная Хан Суюн спросила меня снова. «Ты тогда, что, разве ты не понимаешь?» Она с ошеломленным выражением взглянула на драконов, падающих с неба. Фестиваль драконов был церемонией определения самого сильного дракона. И единственный дракон, которому удалось выжить до конца, станет последним драконом откровения. С каких пор это началось? Левая рука Хан Суюн дрожала, как сумасшедшая. Новый последний дракон откровения был выбран. Ку-а-а-а-а-у. В конце концов, огромный дракон явился сквозь разрушенный потолок ковчега. Он был настолько огромен, что легко мог разорвать вашу обычную гигантскую звезду на куски. Чарующее черное пламя танцевало на темно-черной, гладкой поверхности, которая пролила последний слой кожи. Созвездие черный огненный дракон бездны воплотилось в последний ковчег. Теперь он дракон апокалипсиса. Глава 96.1. Демоноподобный огненный судья. Часть 3. Последний дракон откровения. Великое бедствие, которое решает конец великой войны святых и демонов, а также самый ужасающий апокалипсис самого звездного потока. Степень воспроизводства преобразования сцены превысила процентный предел. Молнии, мощно прорывающиеся сквозь грозовые тучи, теперь приобрели иной оттенок, чем раньше. Челюсти Одина из Асгарда и Осириса из Папируса опустились от удивления. Черный огненный дракон бездны. Взгляд дракона апокалипсиса задержался на лице Хан Суюн в самый короткий момент времени. Возможно, что Уриэль не единственное созвездие, отличающееся от оригинала. Еще в оригинальном романе этот парень был покровителем созвездия демона заблуждений Ким Намуна. Он был лидером злых драконов, которые представляли абсолютное зло, не говоря уже о правителе туманности Черное Облако. Он поднял голову высоко к небу и закричал. Весь звездный поток содрогнулся от рева, который объявил о появлении последних страниц этого мира. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны, что-то, что не может быть найдено. Я прочитал, что таким было его из оригинального романа. Его описание появилось, когда он стал союзником Ючин Хёка на некоторое время в 1863 регрессии. Злой дракон, страдающий от самой страшной депрессии в этом звездном потоке. Причина, по которой черный огненный дракон бездны считал, что ему 15 лет, была в том, что он не смог бы продолжать, если бы не сделал этого. Жизнь, растянувшаяся на тысячи, а то и десятки тысяч лет, превратила первоначально одинокого дракона в такое существо. Чтобы не дать себе распасться, он решил не стареть. Он решил не терять свое любопытство к миру. Он решил мучить воплощение или разыгрывать причудливые шутки. И в качестве своей последней шутки он даже решил предать абсолютное зло тоже. Он стоял на стороне Ючинхёка и, издеваясь над звездным потоком, дышал последним. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны достигло своего. А как насчет этой мировой линии? Удалось ли ему наконец найти его в этой пустой вселенной? Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны – это чистота. Черный Огненный Дракон Бездны посмотрел на меня и улыбнулся. Его детские глаза теперь озаряли мир в ночь апокалипсиса, как будто он был удовлетворен найденной им ролью. Полностью удовлетворенная вероятность воссоздала дракона апокалипсиса в последнем сценарии. Гигантская история «Сезон света и тьмы» достигла идеального единства со сценарием. Созвездия мифологического ранга начали реветь во всю мощь своих легких при воспроизведении дракона апокалипсиса. Это невозможно. Каждое живое созвездие было хорошо осведомлено об истории дракона апокалипсиса, великом бедствии, способном уничтожить часть звездного потока только одним щелчком хвоста. Остановите его, убейте его до того, как этот ублюдок начнет щелкать своим хвостом. Созвездия мифологического ранга явно были едины в своем мнении. Тем не менее они неловко потеряли самообладание и издавали подобные приказы. Хан Суюн, Ючинхёк и я все посмотрели на это зрелище. Ни одно из этих созвездий мифологического ранга не испытывало силу дракона апокалипсиса раньше. Потому что их соратники, которые сражались с ним, тогда погибли. В конце концов, эти ублюдки прятались в этом ковчеге, самом безопасном месте во всем мире, и наблюдали момент, когда дракон апокалипсиса буйствовал в мире, как будто это была форма развлечения. Другими словами, они не имели ни малейшего понятия, на что был похож этот страх, террор и что означало рисковать собственными жизнями. Ючинхёк рядом со мной задал вопрос. Ты готовился к этому моменту все время, не так ли? Я медленно кивнул. Это правильно. С того момента, как начался первый сценарий, я рассчитывал кое-что. Сколько нужно составить историй, чтобы уничтожить созвездие в последнем сценарии? Я не мог получить ответ. Продолжительность жизни человека была короткой, но созвездия были вечными. Поскольку наши стартовые линии настолько сильно отличались, битва никогда не была бы честной, и самое главное, я не был регрессором, как Ючинхёк. Я не мог прожить жизнь 1863 регресса со всеми остальными регрессами за спиной и бороться с ними потом. Было неправильно даже думать о сборке истории для борьбы с ними. Будь то легендарная или мифическая история, вы не можете подавить этих существ с точки зрения чистого статуса, независимо от того, сколько историй вам удастся собрать. Итак, это то, что ты придумал. Я кивнул и уставился на Ким Юсина и Кёпхэка, сражающихся вместе, с Синдансу позади них. Ким Дакча нашел ответ на эту битву в преобразовании сцены. Преобразование сцены. Хотя это было воображаемым, эта сила будет приближаться к реальности с расширением вероятности. Я подтвердил потенциал этой силы, когда победил Сурью в битве «Выбор короля демонов», и первые очертания моего плана сформировались у меня в голове, когда мы победили Олимп в Гигантомахе. И я стал еще более уверенным после того, как мы пережили Великую войну святых и демонов, а затем выиграли путешествие на Запад. Чем больше они преуспевали в сценариях невероятных шансов, тем больше сила воспроизводства была у их гигантской истории. Воздух, которым они дышали, эмоции, которые они чувствовали в тот день, страх, который люди испытывали перед лицом апокалипсиса, их глаза были устремлены на излияние звезд. А теперь настала очередь созвездий чувствовать страх людей в тот день. Гигантская история «Сезон света и тьмы» продолжает свое повествование. Первый щелчок хвоста дракона апокалипсиса начался. Ква-ква-ква-ква-ква-ква. Глава 96.2. Демоноподобный огненный судья. Часть 3. Атака хвостом дракона апокалипсиса была разделена на три отдельные ударные волны. Первой была волна электричества, второй была волна жара, в то время как настоящий щелчок хвостом, третья волна, была волной хаоса. Ку-у-у-у-ах. Я заблокирую это. Тор, который тогда защищался от электрической волны со мной, вышел вперед. Должно быть, он чувствовал себя уверенно и в этот раз, поскольку имел дело с этим в прошлом. К сожалению, это было ужасное заблуждение с его стороны. Пща. Обгоревшая черная фигура Тора приземлилась после того, как оказалось подброшено в воздух. Тогда он мог защищаться от электрической волны, потому что Дионис, я и мой учитель были там, чтобы помочь ему. Однако никто не помогал ему на этот раз. Ува-а-а. Подобно тому, как созвездия, пораженные страхом, развернулись и побежали. Все созвездия мифического уровня выпустили свои статусы. Наряду с невероятной бурей последствий все звезды на небе неустойчиво мерцали. И затем взрывающаяся электрическая волна покрыла все окружение, как мелкие частицы тумана. Как только вид прояснился, можно было ясно увидеть, что электрическая волна дракона апокалипсиса сильно ослабла, и его сила равна всего лишь этому, цу-чуть-чуть-чуть-чуть. Тот, кто защищался от электрической волны, был лидером Асгарда, Одином. Его достойная борода, которая была его гордостью и радостью, оказалась опылена черным. Его одежда тоже растаяла, оставив верховного бога туманности голым. Он показал свою кожу, ужасно деформированную этой волной, и громко рассмеялся. С таким жалким маленьким, су-су-су-су-су-суд. В следующий момент созвездия Асгарда, стоящие на его стороне, начали рассыпаться, как пыль. Их жизни были полностью исчерпаны, когда они имели дело с вероятностью, необходимой для компенсации ударной волны. Глаз Одина расширился от шока. Прах серого цвета беспомощно распространялся в воздухе. Одной только этой атакой половина Асгарда была уничтожена. Куэх! Аналогичная ситуация была и с Ведами, и с Пайрусом. Нюева. Осирис запоздало понял всю серьезность этой ситуации и оглянулся, выкрикивая это имя. Именно там он обнаружил, что Нюева заставляет силы Императора покинуть эту каюту. Она осознала неблагоприятную боевую ситуацию и с самого начала приготовилась отступить. Гонпхильту. После того, как я крикнул, замок Гонпхильту переехал. Его вооруженная крепость точно перекрыла путь, к которому отступали силы Императора, и ее башни начали извергать пламя. Вы идете в никуда. В это же время взорвалась вторая ударная волна дракона апокалипсиса. Пламя тепловой волны, кипевшие из самой глубокой части ада, начало обжигать созвездия, заставляя их буквально таять в воздухе. Бюро, как долго вы собираетесь сидеть сложа руки и смотреть? Крик Одина побудил великого Тактхаби Гарана поднять руку, а история бесконечно забулькала из его рта. Прекрасно, если вы хотите использовать преобразование сцены, тогда, внезапно я почувствовал это зловещее предчувствие, цу-чу-чу-чу-чуч. Авторитет преобразования сцены теперь был в полной мере. Мощный поток искр заставил меня поспешно оглянуться назад, и я обнаружил, что из губ Юсаны текла кровь. Сана-си, у пьедестала лотоса, вращающегося рядом с ней, внезапно появились трещины. Она выплюнула глоток крови и заговорила в совершенном смущении. Я остановила одного в эти, но часть другого имеет. На острове реинкарнаторов Шакьямуни были запечатаны два великих существа. Одним из них был дракон апокалипсиса, а другим был стена, определяющая самсару, яростно извивается. Стена, определяющая самсару, раскрывает свою основу. Существо из другого мира прорывается сквозь печать стены и воссоздано в этом мире. Цу-чу-чу-чу-чуд. Черный туман искажал небеса, когда они врывались сюда. За темным туманом можно было увидеть бесчисленные глаза. Это был уборщик звездного потоку, тот, который должен был быть заключен в вечную тьму после того, как Шакьямуни запечатал его. О, неописуемое расстояние. Я понял, что Тактхаби пытались сделать. Они пытались использовать тот же метод, который я использовал в Великой войне святых и демонов, чтобы остановить дракона апокалипсиса. Итак, две катастрофы, представляющие собой абсолютный наихудший сценарий звездного потока, столкнулись. Ха-ха, ха-ха-ха, вы никогда не дойдете до последнего стиха, вы никогда не достигнете его. С этими последними напутствиями взорвались головы всех великих Тактхаби. Неописуемое расстояние втянуло их истории и жестоко корчилось. И затем этот внешний бог, который заработал гигантские истории Тактхаби, и черный огненный дракон бездны, который заработал силу апокалипсиса, уставились друг на друга. Третья ударная волна сейчас начнется. Хвост дракона апокалипсиса пошевелился. Бедствие двигалось очень медленно, его скорость была очень размеренной, но уверенной. Нюева стала нетерпеливой и громко закричала в воздухе. Что вы все делаете? Фуси, Шэнь Нун, все вы, проклятые три суверена и пять императоров, просто как долго вы планируете наслаждаться дремотой бездны? Ку-гу-гу-гу-гу-гу. Истинному голосу Нюева удалось разбудить древние созвездия императора. Благословение от созвездий мифологического ранга, которые до сих пор не проявили себя, полностью охватили тело воплощения Нюевы. По-настоящему взрывное повышение ее статуса заставило вооруженную крепость Гонпхильту вернуться. Нам нужно было остановить ее. Мы не могли позволить им вернуться к своему мирозданию. Гигантская история путешествия на запад начинает свое повествование. Глава 96.3. Демоноподобный огненный судья. Часть 3. Гигантская история туманности. Император начало свое повествование. Нюева превратилась в гигантского Имуги, и ее пламя начало накапливаться в пасти. Незадолго до того, как созвездия императора собрали свой боевой дух и бросились к нам. Куруруруру. Загрохотало. Удары молнии свалились с неба, и Нюева громко закричала. Гигантская история «Освободитель забытых» начинает свое повествование. Реклама «Вид Тунтянь» распространился в одно мгновение, и существо, укрытое золотой шкурой тигра, защитило меня. Кваква-кваква-ква. Он был единственным существом, способным противостоять огромным созвездиям мифического ранга императора. Созвездие «Древнейший освободитель» воплотилось в последний ковчег. Он также был звездой, которая стала моим братом. Мэйхао Ван смотрит на вас. Бима Вэнь смотрит на вас. Даучжань Шэнфо смотрит на вас. Все Сунь-Куны обратились ко мне. Великий мудрец, равный небу, поворачивается к вам спиной. Иди сейчас, Макры. Мы могли видеть хвост дракона апокалипсиса, сталкивающийся с неописуемым расстоянием в далеком небе. Мы все очень хорошо знали вероятный исход этого столкновения. Он мечтал об уничтожении каждой звезды. Но действительно ли он хотел такого результата? Я никогда не забывал последний момент 1863-го регресса. Великий мудрец развернулся и бросился к созвездиям императора. Даже прежде чем я смог протянуть руку, Ючин Хёк и Хан Суюн схватили меня и убежали. Гон Пхильту продолжал что-то кричать или, вернее, ругаться, пока Лисельхва вытаскивала все лекарства для восстановления, которые у нее были. Я не мог сказать, покрывала ли нас кованая сталь Ли Хёнсен сначала, или белоснежная вспышка света успела покрыть мир до этого. Мне казалось, что все мое тело тает от невероятной жары, но становится смертельно холодным, как будто я подвергаюсь сильному обморожению. Когда я пришел в себя, нас уже бросили за пределы каюты. Истории просачивались без разбора из щелей разрушающихся стен, мучительно воспевая конец созвездий. Дверь хранилища реквизита еще не была закрыта. Папил вылетел через полуоткрытый дверной проем. Четвертая стена сильно дрожит. Может быть, так или иначе, все в этой каюте были. Шусут, за ее пределами было слабое присутствие кого-то, и голос Хан Суюн вошел в мои уши почти одновременно. Ким Дакча, я пополз к двери. Мое сердце не хотело прекращать стучать. Я едва успел добраться до края дверного проема и увидел, что кто-то стоит там. Книга «Разорванные белые перья» по одному опадали на пол. Мои губы качались вверх и вниз. Я хотел что-то сказать, но вместо меня, так и не способного открыть рот, Уриэль медленно наклонилась первой. Дакча. Я не мог слышать ее настоящий голос должным образом. Я так старался встать, когда Уриэль потянулась ко мне, и ее белая рука прошла мимо моего лица, как будто она поглаживала мою щеку и брови. Я видел вражеские созвездия, стоящие позади из-за сломанных крыльев Уриэль. Некоторым звездам так или иначе удалось выжить даже от этого ужасающего бедствия. Преобразование сцены завершилось. Я больше не мог чувствовать статус неописуемого расстояния. Затем я увидел огромное тело черный огненный дракон бездны, теперь неподвижно лежащего на полу, и созвездия великих туманностей, набрасывающихся на него, а также демонов, рвущих крылья архангелов. Бесчисленные враги приближались к Уриэль. Ури. Я собирался открыть дверь, схватить свой меч и вырубить их для Уриэль. Однако дверь не открылась. Уриэль крепко держала ручку двери с другой стороны и не отпускал. Крик Чон Хиван, отчаянный, как настоящий рев, раздался за мной. Уриэль, поторопись. Поспеши и уходи оттуда. Все нормально. Я не хотел слышать, что она собиралась сказать дальше. Уриэль улыбнулась мне. Ребята, вы только дошли до финального этапа истории. Вот и все. Дверь каюты была закрыта. Вы совершили подвиг, которого ни одна звезда в звездном потоке не смогла совершить. Историю за дверью больше не было слышно. Некоторые из нас закричали, а некоторые отчаялись. Ковчег, казалось, вышел из равновесия, прежде чем он упал на что-то вместе с громким грохотом. Я неуклюже покатился по полу. К тому времени, когда я поднялся, вибрация ковчега уже прекратилась. Волна безудержного головокружения нахлынула на меня безостановочно. У меня не было сил даже стоять. Я мог только поднять голову и смотреть вперед. Мои глаза следили за сломанными перегородками, чтобы обнаружить новое место. Это неизвестное нечто, сталкивающееся с ковчегом, открыла путь к внутренностям судна. Все звезды в звездном потоке никогда вас не забудут. Ни одна из тех звезд не смотрела на нас сейчас, но было одно существо, все еще смотрящее на нас. Король истории ждет вас. Желтоватый минералоподобный объект скатился по склону разрушенного ковчега. Я понял, что это было. Этот драгоценный камень был тем, что мы искали внутри этого ковчега все время, в конце концов. Однако ни у меня, ни у моих спутников не осталось сил сосредоточиться на этом драгоценном камне. Я покинул ковчег и медленно осмотрел наше окружение. Нас встретила стена, такая огромная, что ее конца не было видно. Истории, вытекающие из ковчега, проникали в эту стену. Книга и вот, Ким Дакча, наконец, прибыл в пункт назначения. Эта стена теперь говорила со мной. Конец всех этих историй. Последняя стена была прямо перед их глазами. Глава 97.1. Звезда, которую невозможно увидеть. Часть 1. Смартфон внутри моего пальто вибрировал и издавал шум вун, вун. Книга «Вся эта история» началась в тот момент, когда он прочитал этот роман. Тексты поднялись над телефоном. Передо мной огромная стена казалась странно похожей на экран этого устройства. От третьего регресса Ючинхёка до 1863 регресса, стена, которая, скорее всего, записала все истории, о которых я знал. Книга Ким Дакча раньше думала некоторые вещи, когда он работал в команде К. Что, если я единственный, кто знает об этой ошибке? Ты. Я обернулся и нашел там Хан Суюн. Казалось, ей есть что сказать, но она не смогла найти нужные слова. Бинты, пропитанные силой черный огненный дракон бездны, обернутые вокруг ее левой руки, медленно рассыпались. Я внимательно посмотрел на каждого из моих спутников. Чон Хиван стояла на коленях, ее дрожащие руки были прижаты к земле, в то время как Ли Хёнсен нес на себе бессознательного Ли Кильона. Ли Сельхва и Гон Пхильту поддерживали друг друга, выходя из ковчега, а на расстоянии я заметил Чан Хайон, которая сбежала из каюты вместе с нашими учителями. А Джосси, Син Юсен смотрела на свои руки. Однако вместо того, чтобы звать меня, ее голос был намного ближе к шепоту, направленному в глубину души самой девочки. У нее на ладони лежал кусочек чешуи от химерического дракона. Юсана подошла к ней и положила руку на плечо девочки. Когда ее рука почувствовала мягкую дрожь рыдания, Юсана безмолвно перевела взгляд на выход, из которого мы все сбежали. Книга «Звезды», которые они знали, темнели. Мое зрение поколебалось от головокружения. Я не мог чувствовать взгляды звезд. Было ли это потому, что каждая из них была уничтожена? Но этого не может быть. Нет, это просто потому, что все великие такхаби исчезли, вот и все. Каждый канал, которым управляло бюро, получил огромное влияние, и это вызвало системные ошибки. Должно быть так. Книга он не мог продолжать строить догадки, когда сам не верил в них. Я пошатнулся, но все же сумел восстановить равновесие. Последним, кого я заметил, был Ючинхёк. Его черный демонический меч в настоящее время пронзал трупы великих такхаби. Истории мертвых созвездий неуклонно капали с края его клинка. Он посмотрел на меня своим обычным невыразительным лицом. Это заключение, которого ты желал. Четвертая стена сильно трясется. Четвертая стена активируется еще сильнее. Мой рот медленно открылся, только чтобы снова закрыться. Завершение последнего сценария неизбежно. Ядро ковчега, которое я искал все это время, каталось по земле. Это был кусок минерала, излучающий блестящий желтоватый оттенок. Силы бесчисленных гигантских историй, дрейфующих вокруг этой мировой линии, были сжаты, чтобы создать эту затвердевшую сущность. Ядро ковчега. Это был источник энергии для великого исторического оружия «Последний ковчег». Уничтожение его положит конец этому 99-му сценарию и завершит нашу битву. Завершение последней истории звездного потока не за горами. Цу-чу-чу-чу. Внезапно мои шаги остановились. Виноградные лозы выросли из-под земли и обвились вокруг моих лодыжек. Заратустры появились, казалось бы, из ниоткуда и использовали на мне ограничительные навыки. Селена Ким избегала моего взгляда, как будто она извинялась по этому поводу. Вскоре после этого я услышал голос пророка. «Благодаря тебе, наша работа была значительно облегчена, демонический король спасения». Анна Крофт, уже держащая ядро ковчега, смотрела в этом направлении. «Бэк книга «Герой человечества», который мечтает о заключении, отличном от того, которая желает увидеть Ким Дакча. Ты не должен быть слишком удивлен этим. Я возьму это ядро себе. Я уже слышал о мире, о котором она мечтала. Идеальная ночь. Она мечтала о полной свободе от взоров всех созвездий, и эта мечта повлекла за собой безопасный переход на другую мировую линию вместе с каждым воплощением этого мира. Тем не менее, ковчег уже разрушен. Он может быть восстановлен. Анна Крофт оглянулась на разрушенный ковчег. Он был сломан, и его невозможно было использовать снова. Однако она не теряла надежду. Одно из человеческих воплощений является опытным в создании исторического оружия. Айлин, под твоим руководством, еще один человек, способный сделать это. Теперь, когда нет никаких созвездий мифологического ранга, которые бы мешали нам, мы... Дай мне это ядро, я вижу. Осталось еще одно созвездие мифологического ранга, не так ли? Ее глаза светились красным. Глаз великого демона. Ее способность читать прошлое и будущее этого мира начала связывать меня. Анна Крофт полностью разбудила силу этого глаза, и в настоящее время ей нравится статус, соперничающий с приличным созвездием повествовательного ранга. Противник всех звезд. Это было так же, как и в оригинале. Анна Крофт ненавидела все созвездия в этом мире. И именно поэтому она поклялась использовать силу звезд, чтобы уничтожить сами звезды. Чтобы завершить свою ночь, она не пощадит даже меня. Так было бы, если бы эта история действительно была такой же, как и оригинал. Кончик ее клинка, направленный на меня, казалось, колебался из-за чего-то. Еще не поздно, Ким Дакча. Событие, которое никогда не случалось раньше в оригинале. Я почувствовал, как Ю Чин Хёк, стоя немного ближе и держа в руках черный демонический меч, был слегка удивлен. Анна Крофт слегка вздохнула и начала рассказывать свою историю. «Я не знаю, о чем ты мечтаешь. Видишь ли, мое предвидение не может читать так далеко вперед. Тем не менее я могу сделать обоснованное предположение. Тот факт, что мое предвидение не может увидеть твое заключение, означает, что оно связано с последней стеной. Однако, пожалуйста, внимательно обдумай это, Ким Дакча. Подумай, является ли это лучшим курсом действий для всех нас, для всего остального человечества или нет». Глава 97.2. Звезда, которую невозможно увидеть. Часть 1. Это будет первый раз, когда Анна Крофт говорила так много за один раз. Я молча слушал ее. Разве этого уже недостаточно? Ты уже пережил достаточно трагедий. Ты так много потерял, и твои самые ценные вещи были высмеяны. Даже тогда, ты все еще испытываешь любопытство к такому порочному предмету этого мира, как единственная история. Просто ради чего-то такого, ты собираешься уничтожить возможность выживания человечества. Каждое слово, которое она говорила, содержало отчаяние. Слова, которые подчеркивали ее справедливость, в то же время обиду на меня. И вскоре это тоже стало историей. Ослепительно яркая история, обернутая вокруг Анны Крофт и Заратустр. Хотя она и не была такой же ясной или яркой, как созвездие, тем не менее она была неукротима и красива. Каждый аспект истории, которую они составляли вместе, содержал их непреклонную веру, эмоции, о которых бесчисленные звезды давно забыли. Она зашла так далеко, потому что не забыла своего обещания. Ким Дакча, пожалуйста, оставь свой, я прошу тебя, пожалуйста, давайте все вместе отправимся в мою идеальную ночь. Эти слова заставили глаза нескольких Заратустр расшириться. Это было понятно, однако, предложение, которое она сделала только сейчас, было в основном тем же, что противоречило ее собственным убеждениям. То, что сказала Анна Крофт, было равносильно тому, чтобы попросить меня стать одинокой звездой, которая будет сиять в ночи совершенно нового мира. Хотя я был благодарен за предложение, я созвездие, я никогда не мог принять это. Цу-чу-чу-чу-чуч. Я слегка поднял свой статус, и лозы, ограничивающие меня, исчезли. И как будто в издевательстве над ее доброй волей, все мои истории начали свое собственное повествование. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает свое повествование. Рога короля демонов выросли на моей голове, и гигантская история «Факел», который проглотил миф, завывает. Неразрушимая вера, которая убивала богов, злобно закричала, и гигантская история «Сезон света и тьмы» смотрит на мир людей. Крылья, которые я получил, предав архангела, расправились за моей спиной. Затем гигантская история «Освободитель забытых» издевается над звездным потоком. Зловещая и злая аура хаоса окутала все мое тело. Глаза Анны Крофт неудержимо дрожали. Они срочно сместились в сторону, словно в отчаянной попытке найти какой-нибудь оставшийся след человечности в моей внешности. Однако было то, что мы оба знали. Как вы могли бы назвать существо обычным человеком, когда вам приходилось так пристально и отчаянно искать в нем следы человечности? В конце концов, ты такой же, не так ли, демонический король спасения? Глубокая боль мучительно пронизывала ее ропот. Вместо спокойного откровения правды, ее голос содержал решимость по поводу чего-то определенного. «Я убью тебя прямо здесь». Великолепный статус начал вытекать из фигуры Анны Крофт. «Я уже знал, что она сохраняла свои силы, пока добиралась так далеко. Даже если ты созвездие мифологического ранга, ты не сможешь остановить меня с твоим текущим физическим состоянием. Кроме того, твои спутники, кажется, не в правильном настроении, поэтому я, Чон Хиван, Ли Хёнсон, Ли Кильон и даже Син Юсен тоже, казалось, они еще не оправились. Даже Хан Суюн молча смотрела на меня. Ее глаза, те, которые всегда доверяли мне, тряслись впервые. Возможно, это было неизбежно. В конце концов, они были свидетелями того, как их спонсоров забивали прямо на их глазах. «Давай закончим это здесь». Дюжина или около того Заратустр в одно мгновение бросились к Ючин Хёку. И в следующую секунду Анна Крофт приблизилась ко мне, как полоса света, ее кинжал вонзился мне в шею. Я спокойно смотрел на кончик этого клинка, прежде чем открыть рот. «Хватит твоих шуток, Лаки». Наряду с этими словами движение Анны Крофт застыло. Я слегка поднял палец и отмахнулся от ее кинжала. Выглядя явно изумленной, она пробормотала в полном замешательстве. «Че что? В каком смысле? Созвездие, которое любит менять пол, не сходит. Лаки, ты, это не то, что ты обещал». Огромное количество статуса навалилось на Анну Крофт и Заратустру. Там стояло так называемое созвездие, которому нравилось менять пол. Последняя звезда Асгарда, Лаки. Ни один из Заратустру не смог устоять перед его силой, потому что именно он освободил их от контроля Асгарда. «Но я делаю это для человечества». Это были последние слова Анны Крофт, прежде чем она потеряла сознание. Ядро выпало из ее руки и покатилось по земле к моим ногам. Я наклонился и поднял его. Это действительно было интересно, демонический король спасения. Я выпрямилась, чтобы обнаружить стоящего передо мной человека, мужчину с зелеными волосами и озорной улыбкой. Созвездие тот, кто изменяет свое существование, смотрит на вас. Тот, кто изменяет свое существование. Одно из самых высоких созвездий в Асгарде, Лаки. Кроме того, созвездие, которое много раз помогало нам во время нашего путешествия до этого момента, человек с повесткой дня, которую мы не могли понять раньше. Он благополучно избежал бедствия дракона апокалипсиса и преследовал нас. Спасибо за твою помощь. Заключение этого мира буквально прямо перед нами, поэтому я не могу позволить, чтобы это пропало даром из-за жалкого человечка. Кроме всего этого, здесь не осталось никого, кто мог бы тебя напугать, так почему бы тебе не отменить эту свою пугающую внешность? Глава 97.3. Звезда, которую невозможно увидеть. Часть 1. Я развеял свои рога и крылья и заговорил. Почему бы тебе не раскрыть свою истинную сущность? Что ты имеешь в виду? Я думал, что мы оба молчаливо согласились отказаться от притворства. Мои слова заставили Ючин Хёка, наблюдающего за ситуацией, обратиться ко мне. СМС. Ким Докча. Я прав насчет этого. Я посмотрел на Лаки. Созвездие. Тот, кто меняет свое существование. Если мои мысли были правильными, то этот парень не был созвездием. Созвездие тот, кто изменяет свое существование и раскрывает свою истинную личность. Созвездие, его истин, ность, ослепляющий свет покрыл Лаки, затем его силуэт начал меняться. Его рост немного уменьшился, и число морщин на его лице быстро увеличилось. И в конце концов, два больших нароста раздулись на его щеке. Существо, способное по желанию использовать ошибку звездного потока. Непримиримый враг каждого такхаби в мире и основатель искателей апокалипсиса. Я сталкивался с этим существом однажды раньше. Вернувшись в путешествие к реке Тунтянь на западе, он выступил против великих такхаби, пытаясь помешать мне в достижении моей цели. Его губы слегка изогнулись, чтобы сформировать коварную усмешку. Это правильно. Вы, люди, не единственные, кто мечтает о конце звездного потока. Король Винни, обнаружив истинную личность существа, Ючин Хёк без колебаний обнажил черный демонический меч. Почему бы тебе не убрать эту вещь? Я не собираюсь драться с тобой. Король Винни игриво махнул руками и продолжил. То, что я хочу увидеть, это только одно. Неизвестное что-то, найденное за этой последней стеной, которую вы искали. Вот и все. а также, гаах, я не думаю, что сейчас вам нужно беспокоиться обо мне. В тот момент, когда я оглянулся, кто-то сердито схватил меня за воротники. Лицо личихи приближалось к моему. Истории гнева и обиды, вытекающие из ее тела воплощения, сильно стучали по моему телу. А Джосси, что это, черт подери, такое? Имен, это тоже было частью твоего плана? Дух океана, который раньше пронизывал ее, больше не чувствовался. Этот нежный запах солености, доносившийся, когда я впервые встретил ее в метро, уже было невозможно уловить. Ким Дакча, личихи плакала, когда трясла меня. Никто не пытался ее остановить. Ни Юсана, ни Чон Хиван, ни даже Син Юсен. Голова каждого была опущена, глаза устремлены в землю. Книга Ким Дакча понимала их чувства. Все их обиды было моим бременем нести. Книга, однако, был кто-то, кто так не думал. Личихи. Книга, это был Хан Суюн. Отпусти меня. Реакция личихи на руку Хан Суюн, которая схватила ее за плечо, была, по меньшей мере, агрессивной. Однако последняя не отпустила. Ее упрямая рука откинула челку личихи, вытерла обильные слезы, затем продолжила то, что хотела сказать. Черный огненный дракон бездны, Уриэль, бог морской войны, они еще не мертвы. Как, откуда ты это знаешь? Я чувствую их. Это действительно слабое влияние, но я определенно могу чувствовать, что они все еще живы. Также, ее голос звучал холодно, но заботливо и не дрогнул ни разу. Только Хан Суюн могла говорить таким голосом. Вытри слезы и хорошенько посмотри. Посмотри на состояние ублюдка, которого ты сейчас душишь. Ошеломленная личихи опустила голову, только чтобы снова поднять ее. И очень долго она колебалась и смотрела на меня. Я не пытался избежать этого взгляда. Но почему? Голос личихи дрожал. Почему ты тоже плачешь, а Джосси? Ее руки, удерживающие лацканы моего пальто, опустились. Хан Суюн быстро заняла образовавшуюся брешь, чтобы приблизиться и ударить меня по лицу. Соберись, дурак. Теперь дай нам правильное объяснение. Ты наверняка не пришел бы сюда без конкретного плана, верно? Если кто-то перевернет ее слова, то можно было подумать, что Хан Суюн угрожает убить меня, если я вызову такое событие, не слишком задумываясь об этом. Она продолжила свои вопросы. Есть способ спасти наших спонсоров, верно? Правильно. Книга, такого метода не существовало. Свет от многих, многих созвездий был выключен в абсолютно темном ночном небе звездного потока. Тем не менее, все еще можно было заметить несколько мерцающих огоньков, если приглядеться получше. В этих едва различимых огоньках можно было разглядеть звезды, только если смотреть на них очень и очень долго. Книга Ким Дакча ненавидел созвездия. Он никогда не забывал эту эмоцию, даже на секунду. Правильно, я. Книга, однако, сценарий этого мира сумел изменить такого Ким Дакчу. Я посмотрел на последнюю стену. Стена, где были записаны все истории. Стена, которая существовала исключительно для записи единой истории, о которой мечтали все Такхаби. Но, может быть, уже слишком поздно. Вся эта трагедия существовала, чтобы быть записанной на той стене. Нет, подожди. Может быть, это было наоборот. Все эти события произошли потому, что это уже было записано на этой стене. Однако это также возможно. Изменить то, что уже произошло, было невозможно. Не должно быть возможности оживить тех, чьи души были уничтожены, и избавиться от боли, как будто ничего не случилось. Действительно, вообще не должно быть возможности спасти мировую линию, которая уже была разрушена. Потому что проклятая вероятность этого мира не допустит этого. Потому что такая история была бы такой же, как квадратный круг Хан Суюн, упомянутый ранее. Однако, что, если такое было возможно? А если бы в этом мире существовала стена, которая могла бы воплотить квадратный круг в реальность? Я крепко сжал ядро в своей руке. Основной сценарий 99, враг истории, был завершен. Начался расчет вознаграждения за завершение. В настоящее время не существует великих Такхаби, которые могли бы взять на себя обязанность по расчету вознаграждения. Расчет вознаграждения откладывается. Вы получили квалификацию, чтобы встретить короля истории. Ослепляющая стена открыла нам проход. Глава 97.1. Звезда, которую невозможно увидеть. Часть 2. Звездный поток желает назвать вашу последнюю историю. Теперь у вас есть выбор последней истории. Эпопея туманности. Компания Ким Дакчи стала окончательным кандидатом в единую историю. Звезды, которые родятся в звездном потоке, превозносят вашу историю. Читая сообщение, появляющиеся одно за другим, мы оценивали нашу текущую ситуацию. Хотя они все еще выглядели потрясенными, мы просто не могли позволить себе остановиться здесь. Гонтхильту внезапно повысил голос. Реклама. Закончились ли на этом основные сценарии? В отличие от обычного течения событий, новый сценарий не был выпущен. Хотя основной сценарий подошел к концу. Вместо этого у нас появилось системное сообщение. Система звездного потока по созданию основных сценариев вступила в завершающую стадию. Это было сообщение, которое никто из нас никогда не слышал раньше. Шторы, наконец, закрывали огромный мир сценариев. Мы все сформировали пустые выражения, не зная, что сказать. Если это закончится, что будет с миром? Гонтхильту с пустым выражением уставился на стену. Бесчисленные тексты, цветущие на стене, должны были почувствовать его взгляд, потому что они неоднократно рассеивались только для того, чтобы снова преобразоваться. Некоторые из этих текстов были даже связаны с самим Гонтхильту. Человек, который потерял свою семью в начале сценария. Каким-то образом он казался сильно утомленным. Я мог ошибиться, но мне показалось, что в его глазах тоже что-то мелькнуло. Я немного поколебался, прежде чем обратиться к Гонтхильту. Осталось еще одно существо, которое контролирует все сценарии. Этот ублюдок тоже должен быть убит. Если ты слишком истощен, то можешь просто остаться здесь. После всего этого, чистая ярость вспыхнула на лице Гонтхильту. Я никогда не смогу простить этого ублюдка. Мне почти не хватит выдержки, чтобы сопротивляться желанию разорвать его на кусочки. Мне казалось, что на меня напали, когда я посмотрела ему в глаза. В то же время я думал, что видел истории обычных людей, которые погибли во время сценариев, отраженные в глубине его глаз. Книга и все эти истории, кажется, винили во всем Ким Дакчу. Этот ублюдок забрал мою семью и мои земли. Я должен определенно. Гонтхильту не закончил то, что говорил, и упал, когда кровавая пена вышла из его рта. Лисельхва быстро поддержала его и прощупала его пульс. Повреждение его тела воплощения очень велико. Во время битвы внутри каюты, Гонтхильту защищал спутников вместе с Ли Хёнсеном. Его гордая вооруженная крепость была серьезно повреждена. Статус его спонсора, мастера обороны, тоже почти не ощущался. Вполне вероятно, что он был настолько далеко, что просто не мог добраться сюда. Я возьму его с собой. В конце концов, он также имеет право быть свидетелем конца. Пожалуйста, позаботься о нем. Лисельхва активировала свое уникальное умение носилки и положила Гонтхильту на кровать, сделанную из волшебной сети. В то же время Ли Чихи и Чон Хиван восстановили свою энергию и встали со своих мест. Пойдем, Дакчаси. Что бы ни случилось, мы все равно должны попытаться увидеть конец, по крайней мере. Мне было стыдно за то, что Чон Хиван должна была сказать эти слова, потому что она, должно быть, была самой обиженной на меня среди нашей группы. Она слегка похлопала меня по плечу. Не думай ни о чем ненужном. Моя спонсор сказала тебе, верно, мы только добрались до финальной стадии своей истории. Значит, никто не знает, что будет дальше. В ее голосе была ледяная решимость. Ли Хёнсен положил Ли Кильона на спину и кивнул, услышав ее. Хиван Си права. Это была одна и та же история для Син Юсен и Ли Чихи. Книга, несмотря на то, что так много всего произошло, спутники все еще верили в Ким Дакчу. Могут ли мои товарищи увидеть это предложение? Было ли хорошо, чтобы кто-то вроде меня прочитал это предложение? Цу-чу-чу-чу-чуч. Собираетесь ли вы войти во внутренний интерьер последней стены? Новое сообщение всплыло вскоре после этого. Искры вероятности безумно кружили над стеной. С этими искрами в качестве центра, стена, казалось, отступила. Буквы над белой поверхностью были отменены, и был создан небольшой вход, через который мы могли пройти. Хан Суюн спросила подозрительным голосом. «У тебя есть план на то, что нас ждет за пределами этой стены?» Серый туман заполнил внутреннюю часть входа. Это была завеса тумана, с которой я был знаком, по предложению, которое я запомнил после многочисленного прочтения его снова и снова. Книга, наконец, Ючин Хёк, который потерял все, смотрел за туман. Этот проход был тем же самым, через который проходил Ючин Хёк 1863 регрессии. Ты сказал, что-то, что произойдет дальше, даже не упоминается в путях выживания, верно? Я кивнул. Осталось только войти, хотя меня все еще не покидало беспокойство. Пожалуйста, продолжайте. Заратустра не может идти дальше. Нам сообщили, что у нас нет квалификаций для посещения стены. В отличие от Анны Крофт, ее подчиненные Заратустра не обладали таким количеством историй, связанных с компанией Ким Дакчи. Некоторое время они смотрели на меня печальными глазами, затем молча отошли в сторону и создали дорогу. Воплощение Селены Ким достигло своего. Воплощение Селены Ким – недостижимая мечта. Пожалуйста, позаботься об Анне. Голос Селены Ким передавался посредством голосовой проекции. Я медленно, но глубоко кивнул и повернулся, чтобы уйти. За моей спиной послышались шаги, принадлежащие моим спутникам. Мои спутники стали одним созвездием. Мои спутники, которые не излучали свет, двигались в одном и том же направлении со мной. Давайте идти. Даже тогда все здесь все хотели подтвердить заключение. Глава 97.2. Звезда, которую невозможно увидеть. Часть 2. Это было как раз тогда. Внезапно появилась тень, плывущая в тумане перед нами. Светлые волосы Анны Крофт распространились в воздухе. Однако тот, кто контролировал ее тело, не был пророком. Ю Чин Хёк сосредоточился на движениях короля Винни, одновременно крепко держа рукоять черного демонического меча. «Ты думаешь о доверии к королю Винни?» Некоторое время назад он не снижал свою настороженность и продолжал излучать сильную жажду крови в отношении короля Винни при каждой возможности, которую только мог найти. «Мне также не нравились Винни. Они пытались похитить Био, и даже пытались быстро закинуть меня обратно в мир демонов. Я не доверяю ему. Мы просто поддерживаем временный альянс, вот и все. Видишь ли, мы заключили сделку в прошлом. Сделку, я не предлагал подробного объяснения, потому что тот, кто мог сделать это вместо меня, появился в этот момент. Похоже, ты совсем мне не доверяешь, регрессор. Видя, как король Винни говорит через рот Анны Крофт, я не мог не думать, что это должно быть худшее сочетание, какое только можно себе представить. При мысли, что двух ненавистных Ю Чин Хёком людей объединили в одно, Ю Чин Хёк без слов отправил свою магическую энергию к черному демоническому мечу. Он готовился нанести удар по малейшему намеку на провокацию. «Я слышал историю от других Винни. Похоже, ты отрезал комки моих детей. И ты хочешь, чтобы твои тоже отрезали?» Король Винни хихикнул, как будто он был глубоко удивлен. «Что смешного? Я действительно наслаждаюсь твоей ненужной отчужденностью. Ты был таким же в мире демонов и в Муриме. Я провел там очень долгое, скучное время, но все стало довольно интересно благодаря тебе. Еще одно слово, и я отрежу твои комочки». «Ой, Ю Чин Хёк». Ю Чин Хёк казался более возбужденным, чем обычно, поэтому я быстро остановил его. «Ничего хорошего не получится, если поссориться с Винни здесь». Почему это случилось? Его несфокусированная аура отличалась от его обычной личности. Может быть, его мысли усложнились теперь, когда конец был прямо перед нами. Король Винни перевел взгляд с Ю Чин Хёка на меня, прежде чем открыть рот. «Я вижу, что вы двое хорошие друзья». Несмотря на то, что в глазах Ю Чин Хёка снова вспыхнул страшный взгляд, король Винни продолжил. «У меня тоже когда-то был такой человек. Раньше он очень любил истории, например, такую, как создал находящийся здесь демонический король спасения. Я не хочу слышать твою историю с сентиментальными рыданиями. Мы выполнили сценарий вместе. Мы преодолели много событий и боролись с абсолютными существами, которые насмехались над нами. Мы скомпилировали истории для создания большего количества историй, а после компиляции гигантских историй мы даже создали эпическую историю. И с этим эпосом мы в конце концов достигли последней стены». Король Винни уже достигал этой последней стены, эта информация никогда не появлялась в путях выживания. Вы, вероятно, никогда не слышали об этом. Эта история уже больше не является историей. Возможно, кто-то вроде дракона апокалипсиса, который сошел с ума от повторяющейся истории, едва ли сможет вспомнить ее. Существовал ли звездный поток даже в твои дни? Тогда это называлось немного другим именем. Название «Звездный поток» было дано только после того, как мы увидели конец этого мира. Это было существо, которое видело конец света. Чем это было для него? И что же тогда произошло, что заставило это существо стать королем Винни и дрейфовать по сценариям? И этот ублюдок теперь называется король истории. Из-за тумана можно было услышать звук чего-то тяжело падающего. Вот почему я с нетерпением жду ваших последних шагов в этом мироздании. Мне искренне любопытно. Любопытно, кто в итоге станет победителем этого сценария. Цу-чу-чу-чу-чуч. Туман перед нами начал громко урчать. Похоже, пришло время встретиться с моим старым другом». Вместе с этими словами все следы короля Винни исчезли. Однако его сообщение продолжало быть услышанным. «Будет мудро, если вы начнете двигаться в ближайшее время, до того, как вас всех сожрут». «Сожрут, а Джосси, личихи, следуя за нами сзади», внезапно вскрикнула и исчезла через пол. И затем, как руки, внезапно появились вещи из пола и соседних стен, чтобы схватить и дернуть за наши руки и ноги. Чихи. Персонаж личихи стал частью гигантской истории. Чон Хиван потянулась к личихе, засасываемой в пол. Однако было уже поздно. Даже сама Чон Хиван была втянута следом. Стены превратились в бездонный плывун и поглотили ее. Персонаж Чон Хиван стал частью гигантской истории. Хиван Си. Я наблюдал, как Ли Хён Сен бросился к Чон Хиван, но это только заставило меня потерять самообладание. Происходило ли что-то подобное в путях выживания? Какого черта? Ю Чин Хёк был единственным, кто пересек этот отрывок в оригинальных путях выживания. Я упустил этот простой факт. Ни разу Ю Чин Хёк не пытался пересечь этот отрывок с многочисленными людьми в своем окружении. Все, соберитесь вокруг меня. К сожалению, было уже слишком поздно. Ли Хён Сен, Ли Саль Хва, Гон Пхиль Ту и даже Ю Сана и дети, все были схвачены руками стены и были поглощены. Персонаж Син Ю Сан стал частью гигантской истории. Персонаж Ю Сана стал частью гигантской истории. Мое сердце билось без остановок. Слово «персонаж» особенно действовало мне на нервы среди всех этих сообщений. Хан Суюн, Ю Чин Хёк, он уже наполовину оказался засосан в пол. Не было даже достаточно времени, чтобы сопротивляться. Шаг назад. Огонь меча Ю Чин Хёка выстрелил, оттолкнул меня назад. Мне едва удалось избежать рук, пытающихся схватить меня за лодыжки. Персонаж Ю Чин Хёк стал частью гигантской истории. Глава 97.3. Звезда, которую невозможно увидеть. Часть 2. В конце концов, даже Ю Чин Хёка забрали. Хан Суюн осталась единственной. Тем не менее, одна из ее рук уже была поглощена. «Поспеши, ну же!» Я использовал каждую унцию своей силы, чтобы вытащить ее. Эффекты пути ветра проникли в мои ноги, и взрывной импульс вперед обернулся вокруг меня. Последняя стена с жадностью смотрит на ваш эпос. Последняя стена смотрит на человека, еще не включенного в его историю. Цу-чу-чу-чу-чут. Тело Хан Суюн дрожало, как будто у нее был приступ. Книга единственным человеком, который не был персонажем, кроме него, была Хан Суюн. Я бежал так сильно, как мог. К сожалению, стремление стены оказалось настойчивым. Что еще хуже, я понятия не имел, куда именно я бежал. Спереди, сзади, сбоку, сверху. Я искал повсюду, но не мог увидеть место, куда можно было бежать. Пуф. Наряду с ощущением наступления на воздух земля исчезла прямо из-под ног. Это была та же самая тактика, которая всосала личихи и Чон Хиван. Стена теперь тоже засасывала меня. Хан Суюн и я начали падать, как будто это была бесконечная пустота. Серый туман врывался с каждым тяжелым вздохом, сжимающим меня. Книга Ким Дак Ча боялся историй, которые он не знал. Тексты с невероятной плотностью мешали моему дыханию. Я не смог распознать эту историю из-за чрезмерного количества букв. Как следует из этого термина, гигантская история сокрушала меня. Я изо всех сил пытался сбежать из этой истории. Однако, чем больше я боролся, тем больше этот смутный страх проникал в меня. Мне казалось, что все внутри меня опустошается. Тексты вырывались из кончиков моих пальцев. Истории, которые легли в основу меня, исчезали. Именно в этот момент, истории, которые составляют тебя, существуют через то, что ты видишь, переживаешь и чувствуешь. Это одно предложение застряло у меня в голове. Таков был метод контроля историй, которому Юхасан научил меня еще на острове реинкарнаторов. Пусть они знают, что ты тоже на них смотришь. Я схватился за это предложение. Когда я это сделал, вещи, которые составляли историю вместе с этим предложением, начали появляться в моей голове. Книга Ким Дак Ча спокойно контролировал свое дыхание. Я решил остановить попытку побега из этого огромного пространства текстов. Истории широко раскрыли пасти, словно желая проглотить меня одним укусом. Эти вещи даже не существовали бы, если бы я не смотрел на них. Не было необходимости бояться их. Это были просто истории. Цу-чу-чу-чу-чуч. Я смотрел на слова, которые врывались внутрь. Я даже не моргал и не смотрел на эти тексты, чтобы дать им понять, что я читаю их прямо здесь и сейчас. В следующую секунду слова рассеялись как туман, прежде чем снова слиться воедино. Книга, чтобы не быть поглощенным историей, нужно было стать Дакчой читателем. Как будто, чтобы выразить свою благодарность тому, кто их обнаружил, предложения начали кружить вокруг моих ног. Вскоре они стали для меня опорой. Книга «Человек, который любит истории», все еще читает их, прекратив тонуть в их многообразии.